Глава 16. Открылась дорожка, ведущая вверх на черную площадку к мастерским и жилым помещениям многоумного Дайдала. Черную звали ее от копоти и пепла, летевших из горнов и жарких печей, устроенных в разных местах. Ибо Дайдал ковал, кроме бронзы, мягкое серое железо и крепкую звонкую сталь. Мелькнула широкая кузница, в которой помощники старого Дайдала проковывали пухлые критцы, прибавляя дубового угля и дуя двойными мехами. Поднялись угловатые клещи, машины, хваталки, которую Дайдал составил в последнее время. Критские матросы дали имя «Волчица» за крепость ее челюсти. Она могла хватать и раздавливать воинов в панцире, как мягкого краба или спелый орех. Встали лебедки, наклонные плоскости и катки для подъемов, и Кар вдруг остановился, не веря глазам. На площадке пред лестницей явилась высокая фигура Дайдала. Он был в коротком хитониске без головной повязки и обуви, и длинными голыми ногами он плясал на площадке, как аист, выделывал удивительные штуки. Жидкие пряди волос развивались вокруг лысого темени, как будто сияние. «Что это?» — подумал Икар с удивлением, почти со страхом. Безумие минувшей ночи заразило сурового искателя, и он плясал, как сатир при солнечном свете, пред домом. Икар подошел к отцу и посмотрел на него безмолвно, вопросительным взглядом. — Нашел! — воскликнул Дедал. — Ты слышишь? Нашел! Он словно не видел Икара и разговаривал с кем-то невидимым, посторонним. «Узнал! Да искался! Устроил!» «Что ты узнал?» — спросил Икар заинтересованный. «Двигатель!» — крикнул Дайдал. «Сущий в себе!» Не умея удержать восторг, он вскинул ногами, как старый козел. Потом, видно, пришел в себя, устыдился, сделал преувеличенно суровое лицо и направился к дому. Но на пороге не выдержал, щелкнул пальцами, подпрыгнул и скрылся за дверью. Икар почувствовал, как интересы этого странного рабочего гнезда просыпаются в его душе и притягивают его к себе. Черная площадка лежала на холме, довольно широком и выровненном искусственно. Сзади восходила от логой спирали мощеная дорога, пригодная для перевозки тяжести. Направо, поближе к морскому обрыву, стояли мастерские. Тут суетились, как пчелы-подростки и юноши, которые были даны в учении и помощь Дайдалу. Одни из них вешали серу и олово на массивных весах с мраморными гирями весом в один спрут каждая. Все эти гири были как бы обвиты щупальцами спрута, изваянными крепко и точно. Критские мраморные гири с изваянным спрутом весили около 2 пудов. Примечание автора. Другие ковали вперемешку молотками и выбивали старинный напев кузнецов, который одновременно был заклинанием. «Бей, молот, бей! Так бьет красноглазый, когда он молнию кует тучегонителю отцу! Бей, молот, бей!» Третьи сверлили мрамор и металл, по старому обычаю подсыпая под сверло песок и подливая воду. Жилища помощников Дайдала стояли налево. Тут были спальные комнаты, кухни и ванны. Здесь обитало немало добровольцев, которые жаждали ценой утомления и пота научиться творческой мудрости искусного строителя. Среди молодежи находились и люди постарше. Они избирались из самых искусных работников Кноса по указанию Дайдала и помогали ему заведовать мастерскими. Они жили в особых помещениях вместе с семьями, получая из Кноса пищу и масло, а также вино и даже венки для праздничного украшения. Дети их целый день шныряли по черной площадке, мешая работать другим и рискуя ежеминутно угодить под падающий груз или под острые брызги расплавленной стали, но они ни за что не хотели уходить от этих веселых работ и резвиться на морском берегу с другими ребятишками. Их звали, однако, морским именем «крабы Дайдала», ибо они бегали взад и вперед, проворнее, чем мелкие крабы, обильные на гераклийских берегах. Икар прошел к большой обжигательной печи, где обжигались сосуды различных форм, начиная с чудовищных бочек и кончая фарфоровыми чашками в виде цветочного венчика. Икар работал в последнее время над новым красильным составом, ибо в противоположность отцу он занимался не столько рычагами и колесами, как составами и смесями, растворами солей и сплавами металлов. Он сел под навесом, достал из хранилища вазу, над которой трудился с бесконечным терпением уже целый месяц. Она была из прекрасной коричневой глины, и стенки ее, сработанные с чудесным искусством, были не толще яичной скорлупы. Эта чудесная ваза начата была с мыслью о царевне Ариадне и, может быть, предназначалась ей в подарок, если фигуры и краски будут достойны явиться желанным приношением. Из любви к Ариадне Икар рисовал на коричневых стенках морские фигуры, святую осьмиручицу в воде, зеленую, с огромными глазами, с присосками на пальцах, подобных змеям, и на утесах меж раковин семью жена-рыб, пышнотелых и голых, с золотыми волосами и серебряно-чешуйными хвостами. Рыбохвосты и жены играли на лирах и пели, заманивая юношу в лодки под страшные утесы, чтобы предать его тело во власть осьмиручицы. И в это спокойное утро, после праздничного перерыва, Икар решился снова приняться за прерванную работу. Он достал из рабочего ящика кисти, резцы и металлические перья и взялся за дело. Тонким острием, подобным игле, он проводил очертания осторожно и смело, начиная и кончая каждую фигуру одним непрерывным движением иглы. И все изображения были чудесные и изоморфны, то есть имели одну вышину и стояли в одной полосе. Сделав несколько контуров, он брался за кисточку, тонкую, как волос, обмакивал ее в густую блестящую черную краску и осторожно обводил контур тонкой и верной чертой, нигде не переходя ни на линию намеченных границ. Потом обводил очертания раз и другой, постепенно расширяя черный ободок. Он брал кисти побольше, делал мазки смелее и так заполнял пустые промежутки новоизобретенным составом, слитным, блестящим и гладким, как лучшая полуда. Каждую рыбью чешуйку и завиток раковины он выводил с одинаковым тщанием, и белое тело красавиц морских подкрасил мелосской землей, и алые ветви кораллов расцветил он кинаброй, чудесной индийской смолой, которую звали иначе драконовой кровью. Он брал трубочку с тончайшей глиной, пластической, как мед, и осторожно выдавливал ее на намеченные места, создавая лепные украшения. Наколачивал легким молоточком фольговый листок на верхний рубчик вазы и делал позолоту. Работал сверху и снизу, стараясь создать общие действия в еще незаконченной картине. Одноглазый Кидон, заведовавший обжиганием посуды, уже уставил в широкие низкие горки 4 ряда сосудов, большую частью довольно простых для хозяйственных надобностей. Тут были кастрюли на ножках, сковородки с полукруглыми гнездами для лакомых оладий и горшки с герметической крышкой, которые никогда не выкипали и никогда не выбегали, и многое другое. Он стал раскладывать топливо, собираясь зажечь огонь. А группа черных и голых крабов Дайдала завела за спиной Кидона веселый хоровод и пела ему насмешливую песенку, которая всегда приводила Кидона в неистовую ярость. «Эй, черепок, горшколом, глинодел неумелый, все мы растопчем горшки, раскидаем горячие угли, словно собачья голодная пасть, порожняя печь заскрежещет». Икар усмехнулся невольно. Отставил в сторону вазу и пошел на помощь товарищу. Нужно было заняться простыми житейскими работами. Глава 17. На тропинке, ведущей на черную площадку, показалась фигура. Светлые косы, знакомый зеленый корсаж, обложенный парчою. Это была Ариадна. Ее большие глаза были обведены кругами усталости, расслабленный голос, томные движения гибкого тела — все говорило о чаше любви, испитой недавно до самого дна. Но из-под темных кругов в зеленых зрачках сверкал все тот же вчерашний огонь. «Икар!» — окликнула она негромко, решительно. «Зачем ты?» — ответил художник с невольным упреком и даже поднял руку, как бы отстраняя незваную гостью. Ариадна нахмурила брови. «Пойдем», — сказала она, указывая глазами на Кидона. Кидон равнодушно пожал плечами и отвернулся к своей обжигательной печи. Икар покорился. Он молча отошел от печи и провел свою гостью под собственный навес. Он сел к рабочему столику, достал свои кисти и горшки с красками, словно собираясь зарисовывать личико царевны. Может быть, он полусознательно хотел оградить себя от женского влияния знакомыми орудиями своего искусства. Ариадна помолчала минуту. «Спаси нас!» — заговорила она вдруг так же негромко и страстно, как прежде. «Кого вас?» — с бледным изумлением спросил Икар. «Нас, афинин!» «Разве ты афининка?» — спросил Икар с невольной насмешкой. «Да», — усмехнула широко царевна, — «со вчерашней ночи». И личико ее расцвело от этой счастливой улыбки. «Спаси нас! Спаси Тезея! Спаси афинин!» — Икар молчал. «Ты можешь, я знаю, Икар!» — настаивала царевна. «Скажи старику, ведь это кровь ваша!» «Что я могу?» — пожал плечами Икар. Тогда Ариадна рассердилась. «Вы с отцом людоеды!» — прошипела она. «Волки волков не едят, и вороны воронов, а вы упиваетесь родственную кровью, как оборотни!» «Икар, спаси нас!» — начала она снова. Ведь тон ее внезапно изменился. «Жалься над нами!» Она наклонилась к нему и быстро закинула руки ему на шею. Зеленый корсаж распахнулся, и обнажилась прекрасная грудь. Но острому глазу художника вдруг показалось, что он видит на этих лилейных холмах девственности темноватые следы страстных пожатий Тезея. «Спаси! Спаси!» — шептала Ариадна. Губы ее приблизились к губам юноши, и объятия стали теснее и жарче. Она готова была вперед заплатить молодому художнику жаркую лаской своей за спасение милого мужа. Темная волна прошла перед глазами Икара. Всплыло другое лицо, странно похожее, грозно прекрасное, и смешалось с лицом Ариадны. И оба лица были отныне неотделимы, одно от другого для художника Икара. Сердце вержалось внезапно от остроты отвращения, и даже лицо исказилось, как будто от тошноты. «Постой», — сказал он тихонько, освобождаясь от объятий женщины, — «не надо этого, я сделаю, что могу». В задней половине Дайдалова жилища находилась еще мастерская, особенная, частная. В эту мастерскую никто не имел доступа. Дайдал сам собирал и точил модели своих машин. Руки его обладали огромной ремесленной ловкостью, и даже в тяжком труде кузнеца он мог состязаться с Хайринтом, который громче других отстукивал молотом такт в песне красноглазого огня. Икар поднялся по каменной лестнице и осторожно отодвинул створку дверей, закрывавшую вход. Дайдал сидел за широким столом из темного мрамора, заваленным моделями. В мастерской не было окон, и по критскому обычаю солнце падало сверху, из светового колодца. Оттого в мастерской было темно в глубине и светло на границе лучей. Рабочий стол Дайдала примыкал к самому колодцу, и лицо строителя было покрыто переплетом светотеней, причудливых, странных, рельефных. Налево от строителя лежала вощеная таблица, сверху донизу покрытая чертежами. Сбоку чертежей тянулись расчеты, сложные, в знаках, никому непонятных, кроме Дайдала. Дайдал держал в руке какую-то странную модель из тростника и холста, похожую вместе на клетку, и на судно, и на птицу. Он вздрогнул при шуме открытых дверей. Увидев сына, успокоился, однако сунул модель куда-то в глубину и, взяв со стола зубило, принялся тихонько постукивать им по мраморной доске. «Что тебе, сынок?» — спросил он приветливо. В его глазах вместе с нетерпением сверкали отблески недавней радости, и он глядел на сына с той же любовью, как прежде, на новую модель. Икар с минуту собирался с духом, потом сделал усилие и заговорил просительно. «Отец, я пришел к тебе с просьбой». «О чем?» — спросил Дайдал, слегка сдвигая брови. «Об афининах», — ответил Икар. «Опять об афининах», — сказал Дайдал. Тень неудовольствия мелькнула на его лице и снова исчезла. Он не хотел портить своих вдохновений мелочным гневом. «Они умрут», — настаивал Икар. «Все мы умрем», — сказал Дайдал сухо и с явной насмешкой. От этой насмешки в печальных глазах юноши вспыхнуло короткое пламя. «Я не могу вынести», — глухо заговорил он, — «что моих одноземцев и братьев растерзает чудовище, будто овец». Дайдал пожал плечами. «Даруй им высшее благо, жизнь, — сказал Икар, — ведь вы победили, тысячи побили. Что вам эти несчастные 16? Он подчеркивал слово «вы», соединяя отца с кретянами, и в этом умышленном смешении афинских врагов был ответ на насмешку отца. В глазах Дайдала мелькнула молния загорающегося гнева. «Чего же ты хочешь от меня?» — воскликнул он. «Говори прямо. Только откроем Лабранду», — настаивал Икар. «Я знаю, ты можешь. Они сами уйдут без помощи нашей». Строитель сердито поморщился. «Дайдал, как смерть!» — сказал он воскомерным тоном. «За кем запер, однажды тому не откроет!» Икар покачал головой. «Не равняйся со смертью, отец. Она слышит и их, и тебя. Довольно!» — резко воскликнул Дайдал. «Ты время отнимаешь у моих расчетов. Молчи, уходи!» Икар изменился в лице. «Хорошо, я уйду», — сказал он, слегка задыхаясь от волнения. «К смерти пойду я, к сестрице твоей. Пусть и за мною запрет и больше не откроет. Молчи, уходи», — строго повторил Дайдал. «Мальчишка! Нет, не уйду!» Неожиданно крикнул Икар вне себя от ярости. «Клянусь братом Талосом, предательски убитым, время отнимаю расчетов. А сколько вы жизни родной молодежи заели под землею с рогатым чудовищем? Ты это считал, критские звери?» «Прочь ты, змееныш!» — крикнул Дайдал. Он бросился вперед и высоко поднял железное зубило. В припадке необузданной вспыльчивости он был готов убить любимого сына, как убил некогда племянника. Сердце Икара упало пред этой мощной фигурой, похожей на старого льва, готового ринуться в гневе на добычу. «Не бей, отец!» — простонал он, протягивая руки, чтобы удержать смертельный удар. Колени его подогнулись, он грохнулся на землю и забился в жестоком припадке. Дайдал быстро отшвырнул зубило и бросился к сыну. Тяжелая мраморная скамья попалась ему по дороге. Он отбросил ее в сторону сердитым пинком и нагнулся к Икару. Юноша как будто боролся со смертью. Глаза его закатились, тело судорожно изгибалось, и голова билась об пол, как голова раненой насмерть змеи. Два клочка белой пены выступили по углам рта, похожие на двух мотыльков. Дайдал поднял его своими могучими руками. Тело Икара показалось ему до странности легким, как тело ребенка. «Послушай, Икар, — говорил он, прижимая его к груди, — очнись, погляди, я не сержусь больше, я отец твой, Дайдал, посмотри на отца!» Икар не ответил. Тело его вытянулось, как вытягивается струна, дух замер. И даже опытное око великого строителя не могло разобрать, что это — столбняк, обморок или оцепенение смерти. Дайдал шагнул к столу, небрежным движением руки сбросил несколько неоконченных моделей и положил своего сына на темный и гладкий мрамор. «Очнись, сын!» — повторял он снова и снова. «Пусть будет по-твоему, пусть они живут!» Но Икар не слышал и не отвечал ни слова. Это было бесчувствие, глубокое и темное, как смерть. Хуже того, который сковал уж раз и кару, и тело, и душу, минувшую ночью в лесу. Не помогали никакие средства, известные Дайдалу. Растирание шерстью, опахивание лица небольшими ручными мехами, острый запах зеленого снадобья, который Дайдал хранил в хрустальном флаконе, сделанном с несравненным искусством из цельного кристалла. Тогда Дайдал решился на крайние средства. Он достал из футляра длинную иглу, сделанную из особой стали, слегка золотистой и крепкой, как твердевший луч. Быстро раскалил ее до бела в пламени и вонзил раскаленную сталь в мягкую часть груди Икара. Тонкая струйка запаха сжженного мяса пронеслась в воздухе, как будто во время жертвоприношения. Икар вздрогнул и открыл глаза. Он не стонал и не морщился. По-видимому, он не почувствовал боли ожога. «Пусть они уходят!» — поспешно проговорил Дайдал, радуясь первому блеску сознания сына и желая раздуть его снова в обычное пламя. «Я не закрою Лабранды, а Крит пусть провалится в море!» — закончил он сильно и от всей души. Икар кивнул головой на это пожелание и снова закрыл глаза. и как минувшую ночью его бесчувствие перешло в глубокий сон, лишенный сновидений и черный, как могила. С опасностью для собственной жизни он добился от отца обещания в пользу афинских обреченных.